553. Если, будучи в Азии, скажете об утомлении от участия в делах в Америке, никто не поймет и не поверит. Пора человечеству приучиться уважать духовное, расширенное сознание. Помимо всякой магии мы участвуем на дальних расстояниях, мы внушаем мысли, мы пишем письма, и таким образом люди сотрудничают между собой гораздо больше, чем предполагают. Тем сильнее нужно избегать всякого злобного начала. Нужно быть добрее, понимая добро вселенское. Нужно приучить сердце свое к действенности добра. Нужно, как опытным борцам, признать силу добра. Никакая злая сила не победит добро. Не будем считать ее как нечто умное. Лукавство не есть ум и, конечно, не живет в сердце. Утверждаем пути знания, но не обойдем молчанием добро, как начало творящее.